Айседора Андерхилл смотрела на своего мужа Реджинальда, расхаживавшего взад и вперед по полу гостиной, время от времени проводя пальцами по редеющим волосам. Она привыкла его видеть поглощенного тревогами того или иного рода. Супруг был несколько старше ее и занимал пост епископа диоцеза, в котором проживало очень много влиятельных людей. Примечание. Диоцез. Церковно-административная территориальная единица в некоторых церквях. Конец примечания. В этой епархии вечно случался какой-нибудь кризис, требовавший внимания епископа. На него и на его жену было возложено много обязанностей, но когда у нее появлялось свободное время, Айседора научилась занимать себя другими делами, как общественными, так и личными. Огромное удовольствие приносило ей чтение, в особенности о том, как люди, мужчины и женщины, живут в других землях или жили в прежние времена. Весной и летом она проводила много часов в саду, занимаясь физической работой в большей степени, чем считал приличным ее муж. Однако миссис Андерхилл вступила в тонкий сговор с садовником, которому было предписано записывать на свой счет большую часть ее трудов, в том случае, если епископ при случае обратит на них внимание и изречет какой-либо комментарий. Это, впрочем, случалось нечасто. Сам Реджинальд не был способен отличить шток розу от камелии и не имел никакого представления о том, какого ухода требует окружающая его красота. «Вот что, ничего худшего я просто представить себе не могу», — резким тоном проговорил он теперь. «Едва ли ты понимаешь всю серьезность этого события, Айседора». Остановившись на месте, епископ посмотрел на жену, хмуря брови, и возле его рта залегли гневные морщинки. «На мой взгляд, событие это очень печально», — проговорила та, продевая в вышивальную иглу темно-розовую шелковую мореновую пряжу. «Всегда печально, когда умирают молодые люди. Смею сказать, нам будет не хватать ее ученых способностей. Я слышала, что они были блестящими». С этими словами Айседора убрала розовый моток к остальным. «Бога ради!» — возмутился Андерхилл. «Ты совершенно не слушала меня. Дело совсем не в этом. По-моему, тебе стоило бы отложить вышивание и послушать меня внимательно». Он с досадой взмахнул рукой в сторону вышитых роз. «Сейчас не до них. Произошло событие сокрушительной важности». «Не понимаю, чем эта смерть так сокрушает тебя?» — рассудительным тоном проговорила его супруга. «Конечно, она печальна, но, к сожалению, мы слышим о смерти чересчур часто, и благословение веры отчасти заключается в том, чтобы...» «Проблема заключается не в смерти этой несчастной женщины», — перебил ее епископ, тряхнув головой. Он был в темном костюме, гетрах и при очень высоком белом воротничке. «Конечно, это прискорбно, однако со смертью нам приходится иметь дело постоянно. Она представляет собой часть жизни, притом абсолютно неизбежную. Мы умеем разными способами приспосабливаться к ней. Мы научились утешать себя и скорбящих. Как я уже сказал, если ты меня слушала, дело совсем не в этом». Айседора слышала нотку досады в его голосе, за которой скрывался страх, куда более неподдельный и настойчивый, куда более сильный, чем ей доводилось прежде замечать в муже. Женщина отодвинула шелковые нитки к шкатулке, в которой они обычно хранились. «Тогда в чем проблема?» — спросила она. «Я же сказал тебе. Ее столкнули с лестницы, и она сломала шею. Причем вполне возможно, что толкал ее сам Рэмси Парментер». Миссис Андерхилл вздрогнула, внезапно ощутив в груди холодок. Она была знакома с Рэмси и всегда симпатизировала ему. Он был неизменно любезен, и все же она ощущала в нем нечто безрадостное, чего не могла ни понять, ни забыть. Теперь в результате нескольких слов это ощущение превратилось в жалость. «Нет, ты не говорил мне этого», — с горечью возразила она. «Действительно, это, безусловно, ужасное происшествие. Но что заставляет тебя думать, что все произошло именно так? Почему и зачем?» Зачем было Рэмси Парментеру сталкивать эту женщину вниз? Может быть, произошел несчастный случай? Может, не она, а он потерял равновесие? Ведь он же не пьет, кажется. Конечно же, он не пьет, с досадой проворчал епископ. С чего это тебе взбрело в голову сказать подобную вещь? Ради бога, Айсидора, но ведь это я ходатайствовал о возведении его в епископский сан. Архиепископ Кентерберийский не забудет об этом. Синод тоже. Тон Реджинальда не смутил его жену. Всякое покушение на благопристойность возмущало его, и она уже привыкла к подобным вспышкам. «Каноник Блэк крепко выпивал», — напомнила она. «Однако никто об этом не догадывался, так как он умел не шататься, даже когда основательно перебирал». «Это злостная клевета», — возразил ей муж. «И тебе прежде всех остальных следовало бы не прислушиваться к ней, не говоря уже о том, чтобы ее повторять. Бедняга страдал пороком речи». «Я знаю об этом. Имя сему пороку Бренди Наполеон». Миссис Андерхилл не намеревалась проявлять нетерпимость, однако бывает так, что такт превращается в трусость и тоже становится нетерпимым. «И ты сделал бы ему больше блага, если бы не закрывал глаза на этот порок». Епископ поднял брови. «Позволь мне самому судить об исполнении мной своих обязанностей, Айсидора». «Каноник Блэк остался в прошлом, и вновь затевать разговор о нем ни к чему. В настоящее время передо мной стоит более серьезный вопрос, по которому мне надлежит вынести суждение, и от суждения этого будет зависеть очень многое. На мне лежит колоссальная ответственность». Его собеседница смутилась. «Какое еще суждение, Реджинальд? Мы должны поддержать преподобного Парментера и его семью, однако сделать ничего не можем. Как ты думаешь, нам следует нанести им визит уже завтра, или это слишком рано?» «Конечно же, это чересчур рано». Муж отмахнулся от этого предложения одним движением холеной ладони, украшенной перстнем с гелиотропом. Миссис Андерхилл привыкла видеть его ладони, сильные и квадратные, с широкими пальцами, однако привлекательными их не находила, и потому чувствовала себя виноватой. «Трагедия произошла вчера», — продолжил он. «Я узнал о ней сегодня утром, всего полчаса назад. Я должен принять решение, но мне не хватает информации. Я снова и снова вызывал в памяти карьеру Парментера. Что могло довести его до той точки, когда подобный поступок просто может прийти в голову?» Айсидора с недоверием посмотрела на супруга. «Что ты говоришь, Реджинальд? Ты хочешь сказать, что там могло произойти нечто более ужасное, чем несчастный случай?» «Так считают в полиции», — резким тоном ответил епископ, сдвинув песчаного цвета брови. «А значит, так вынужден считать и я. От реальности никуда не денешься, даже если тебе этого очень хочется. Если полиция выдвинет обвинение против него, речь может зайти даже об убийстве». Жене хотелось опровергнуть его слова, но это было глупо. Реджинальд не стал бы говорить ничего подобного, если бы эти подозрения не могли оказаться правдой. Миссис Андерхилл посмотрела на мужа, повернувшегося на месте и вновь принявшегося бродить по комнате, стискивая и разжимая кулаки. Ей еще не приходилось видеть его в таком расстройстве или тревоге. Мышцы его сильного, полного тела были напряжены, плечи натягивались у ртук. «Неужели ты считаешь такое возможным?» — осторожно спросила женщина. Епископ остановился. «Все возможно, Айсидора. В людях подчас обнаруживается такая тьма, о которой остальные даже не подозревают». Он сердился на жену, потому что ему приходилось многое объяснять ей. И он охотно объяснил бы, он вообще всегда объяснял ей все, но она давно перестала говорить ему, что именно поняла. «Парментер принадлежит к тем людям, которые так и не реализовали свой потенциал», продолжил Реджинальд, погрозив пальцем. «Вспомни, каким он был, когда мы с тобою познакомились. Блестящим богословом, перед которым открывалось превосходное будущее. Он уже тогда мог стать епископом. Он обладал всеми необходимыми дарованиями, интеллектуальным пониманием, должной квалификацией. А как он проповедовал? Голос Андерхилла обретал новое звучание с каждым предложением. Он располагал необходимым тактом, умом, суждением и нужным семейным фоном. Он очень удачно женился. Вита Парментер стала бы приобретением для любого мужчины. А где он теперь? Епископ посмотрел сверху вниз на жену, словно бы рассчитывал на ответ, но дожидаться его не стал. «Парментер утратил прежнюю перспективу, преданность делу церкви», — заявил он. «В каком-то месте он сбился с правильного пути Айседора. И хотелось бы знать, насколько далеко он уклонился от него». За прошедшие годы миссис Андерхилл также не раз замечала изменения, происходившие в личности Рэмси Парментера. Однако люди меняются. Иногда по причине нездоровья, личных несчастий, разочарований или просто усталости, потери надежды. Чтобы поддерживать в себе огонь и энергию юности, нужна великая отвага. И все же она встала на сторону Рэмси, не думая, подчиняясь инстинкту. «Нам, конечно, придется считать происшедшее несчастным случаем, до тех пор, пока нам не скажут, что это невозможно. Мы должны оставаться верными ему». «Мы должны оставаться верными церкви», — поправил жену епископ. «Чувства хороши на своем месте, однако сейчас время принципов. Я обязан считаться с весьма реальной возможностью того, что он может оказаться виновным в преступлении. Люди слабы, все мы подвержены искушениям и порокам плоти и духа. Я повидал мир в куда большей степени, чем ты, моя дорогая. И о человечестве и его темной стороне, слава Богу, мне известно больше, чем тебе. Женщина не должна обо всем знать, а тем более видеть. Но сам я должен быть готовым к худшему». Он чуть приподнял подбородок, словно готовясь принять способный обрушиться на него в любое мгновение удар. Здесь, в этой тихой и уютной комнатке, где лучи утреннего солнца освещали вазон с ранними гиацинтами. Айседора рассердилась бы, если не тот настоящий страх, угадывавшийся в непривычно резком голосе мужа, заметный в резких морщинах вокруг его рта. Она никогда не видала его в подобном расстройстве. За 30 лет совместной жизни ей не раз приходилось видеть, как он принимает нелегкие решения, утешает потрясенных и скорбных, и для каждого находит правильное слово. Ей было известно, что Реджинальд в качестве посредника улаживал сложные внутренние конфликты между честолюбивыми клириками, сообщал многим тяжелые вести личного и профессионального плана. Обычно он находил нужный способ. Его уверенность казалась ясной и основанной на внутреннем постоянстве. Быть может, все это было внешним, наносным в большей степени, чем представлялась миссис Андерхилл, потому что теперь епископ растерялся. Она не могла не заметить легкую панику, страх не за Рэмси Парментера, но за себя самого, рекомендовавшего этого человека от собственного имени. «Но зачем, скажи на милость, могло ему это понадобиться?» — спросила женщина, попытавшись успокоить мужа намеком на то, что вывод о виновности Парментера непременно окажется ошибочным. Подобное заключение явным образом абсолютно не соответствовало этому человеку, с которым она встречалась никак не меньше дюжины раз в каждом году, человеку интеллигентному и достойному. Последнее время Рэмси начал казаться ей более сухим человеком, чем прежде. Она не стала говорить более скучным, так как в подобном случае трудно было сказать, где следует остановиться. Скучными можно было назвать огромное большинство представителей старшего священства. Шальная мысль, и незачем развивать ее. Бросив на жену нетерпеливый взгляд, епископ вздохнул. «Ну, первая же очевидная причина, которая приходит мне на ум, говорит, что он мог повести себя с ней недостойным образом». «Ты хочешь сказать, что он мог закрутить с ней интрижку?» — раздраженно уточнила его супруга. Ну почему он всегда излагает свои мысли столь окольными эвфемизмами, только затемняющими смысл, но не меняющими его? Реджинальд скривился и критическим тоном проговорил. «Я предпочел бы, чтобы ты не выражалась столь прямолинейно, Айседора. Но если ты не можешь иначе, скажу тебе «да». Именно этого я и опасаюсь. Она была симпатичной женщиной. Я уже успел узнать, что ее репутация в этой области была далеко не восхитительной. Было бы много лучше, если бы Парментер нанял для своего перевода какого-нибудь молодого человека, как я и советовал ему в свое время, если ты помнишь». «Помню», — нахмурившись, ответила миссис Андерхилл. «Ты сказал тогда, что видишь в этом выборе превосходную возможность, предоставленную молодой женщине для того, чтобы проявить себя самый либеральный и добрый пример современной толерантности». «Ерунда, это говорил как раз Парментер», — жестким тоном возразил епископ. «Вижу, память твоя становится менее надежной, чем в прежние времена». Его жена помнила эту сцену во всех подробностях. Они сидели тогда в этой же самой комнате. Рэмси Парментер, наклонившись в кресле вперед, расписывал академические успехи Юнити Белвуд и сообщал о своем намерении с разрешения епископа временно воспользоваться ее услугами. Услышав это, Реджинальд задумался на несколько мгновений, прикусив губу и глядя в огонь. Тогда, в ноябре, было как-то особенно холодно. Дворецкий подал бренди. Епископ в задумчивости покрутил в руке бокал, в свете камина жидкость превратилась в янтарь. Наконец он высказал свое мнение, что такой поступок будет сразу и либеральным, и прогрессивным, следует помочь науке, а церковь должна служить примером современной терпимости ко всем людям, а также вознаграждать самых способных. Айседора посмотрела на мужа, хмурившегося, сутулившегося. Воротничок его с одной стороны чуть задрался. Спорить было бесполезно. В любом случае он ей не поверит. «Вопрос состоит в том, — объявил Реджинальд, — каким образом мы можем свести к минимуму нанесенный церкви ущерб? Чем мы можем скомпенсировать тот урон, который может нанести этот скандал великому делу христиан, если не принять срочные меры? Неужели ты не видишь газетные заголовки? Будущий епископ убивает свою любовницу!» Он зажмурился как от физической боли, и его унылое лицо побледнело. Миссис Андерхилл вполне могла представить себе подобные заголовки, однако мысли ее в первую очередь устремились к Вите Парментер, к тому потрясению и ужасу, которые она сейчас переживала, не могла не переживать. Насколько хорошо не знала бы Вита своего мужа, какое бы доверие ни испытывала к нему, она не могла избежать страшного опасения в том, что он может быть обвинен в убийстве. Страдать и даже умирать случалось и невиновным. А сам Рэмси не мог не пребывать в жуткой буре мучительных чувств, вне зависимости от того, был ли он в чем-то виновен или нет. Дни эти должны были превратиться для него в подлинный кошмар. «Быть может, мне удастся уговорить его объявить себя сумасшедшим», — проговорил епископ, искоса глянув на Айседору. «Должно быть, он действительно сошел с ума. Ни один здравомыслящий человек не способен завести интрижку с женщиной, подобной Юнити Белвуд, потерять всякое представление о морали, забыть веру, которой он посвятил всю свою жизнь, забыть все, чему его учили, и в истерической панике убить ее. Подобное заключение будет вполне правдоподобным». Он кивнул, стараясь убедить жену в этой новой идее. «Безумца нельзя винить, ему можно только сочувствовать. И, конечно же, за ним следует наблюдать самым тщательным образом». Подавшись вперед, мужчина продолжил. «За ним будут наблюдать в самом лучшем и надежном заведении, какое только мы сможем найти. Он получит весь необходимый уход. Так будет лучше для всех и каждого». Миссис Андерхилл ошеломила скорость, с которой Реджинальд перешел от вопроса к гипотезе, а затем к утверждению и ответу, в котором над Рэмси Парментером был совершен суд и вынесен приговор. Вся процедура заняла не больше трех минут. Сама Исидора не имела к этому суду никакого отношения, словно бы лишь отчасти пребывая в этой комнате. Часть ее находилась где-то вдали, взирая со стороны на тихое и достойное помещение, на расшитый лозами ковер и ласковый огонь в камине, на епископа, стиснувшего перед собой кулаки и вершащего собственный суд. Физический облик его казался таким знакомым, и все же муж теперь стал для нее совершенным незнакомцем, скрывавшим от нее собственный разум и душу. «Но ты же пока ничего еще не знаешь?» Слова эти сошли с губ жены епископа, прежде чем она сообразила, как он на них отреагирует. «Возможно, что Парментер вообще ни в чем не виноват. Ты считаешь, что я должен дождаться момента, когда ему будет предъявлено обвинение?» Гневным тоном вопросил Андерхилл, отступая назад, поближе к камину. «Я должен своими действиями защищать церковь. Надеюсь, ты это понимаешь? Иначе ущерб сделается колоссальным». Он уничтожающим взглядом посмотрел на жену, словно обвиняя ее в тугоумии, и добавил. «В современном мире у нас много врагов и без драм подобного рода. Повсюду находятся люди, отрицающие Бога, возводящие храм разума, чтобы поклоняться ему как божеству, как будто человеческое разумение способно ответить на все наши вопросы и стремление к праведности». Он взмахнул рукой. «Юнити Белвуд как раз и была одним из апостолов, лишенного морали разума, покорности самым низменным потребностям тела, словно бы научные знания каким-то образом освобождают человека от всех правил, которым подчиняются все остальные. Парментер заблуждался, полагая, что сможет исправить ее, преобразить, обратить, наконец, если тебе угодно. Он проявил высшую степень самонадеянности и теперь расплачивается за это». Епископ вновь впустился в поход по комнате, решительными шагами отмеряя всю ее длину до самого конца и обратно, а потом снова поворачивая и повторяя свой путь на ковре. Следы его пропечатывались на ворсе. «А теперь мне следует выбрать тот путь, который будет лучше для всех. Я не могу спасать одного за счет многих. Не имею права себе позволить такую роскошь. Наше время не допускает сентиментальности». «Ты уже разговаривал с ним?» Айсидора пыталась каким-то образом удержать мужа от поспешных решений. Еще не понимая этого, она решила противодействовать ему. «Пока еще нет, но, конечно же, сделаю это. Сначала мне надо сообразить, что ему сказать. Я не могу поехать к нему, не приготовившись к разговору. Это будет бесчестно и даже катастрофично по отношению к нему». Женщина ощутила еще большее отстранение от него, превращающее ее мужа едва ли не в чужака. Но самым мучительным было то, что она и хотела этого отстранения. От него, от его мыслей, от действий, которые он предпримет. «Ну, возможно, он даст какое-то объяснение всей ситуации», — предположила она. «Тебе не следует торопиться с действиями. Ты окажешься в жутком положении, если осудишь его, а окажется, что он ни в чем не виноват. Как тогда отнесутся люди к церкви, которая бросает своих в трудный момент? Как насчет чести, верности и простого сочувствия?» Айсидора подчеркнула последнее слово, не в силах больше сдерживать гнев. Более того, не желая его сдерживать. Глядя на жену, епископ остановился посреди комнаты и глубоко вздохнул. На лице его застыло тревожное, даже испуганное выражение. Миссис Андерхилл хотелось бы посочувствовать ему. Ситуация действительно была крайне сложной. Что бы он ни сделал, ошибка была весьма вероятной, и в таком качестве она будет замечена многими. Критиканов в обществе всегда больше, чем нужно. У них есть собственные причины, политические. Церковная политика изобиловала соперничеством, обидами, амбициями, виной и разрушенными надеждами. Епископская митра подчас оказывалась столь же тяжелой и неудобной, как и королевский венец. Слишком многими качествами должен был обладать ее владелец: святостью, нравственной строгостью, за пределами отпущенного смертному уровня. Тем не менее, глядя на мужа, Айседора видела не мужчину, мужественно старающегося сделать правильный выбор в жуткой дилемме, а человека, пытающегося заранее застраховать себя в случае неправильного хода. Человека тщеславного, полагающего, что лично он может спасти репутацию церкви в подобной ситуации. В нем угадывалась даже радость мученичества, желание пострадать. И ни капли сочувствия к кому-либо из семьи Парментера или горя по самой Юнити. «Ты считаешь, что это будет неправильно понято?» — спросил он серьезным тоном. «Что-что?» Его супруга не поняла, о чем он говорит. Или она не расслышала какие-то его слова? «Значит, ты считаешь, что люди не поймут двигавшие нами причины?» — произнес епископ, должно быть, в более прямолинейной, по его мнению, манере. «Чего не поймут, Реджинальд?» «Наш совет Рэмси Парментеру сослаться на овладевшее им безумие. Ты меня совсем не слушаешь. Где твое внимание?» Морщина на лице Андерхилла наполняла тревога. «Ты сказала, что люди могут посчитать проявлением трусости или отсутствием верности, если мы открестимся от него». «Но разве это не ты предлагаешь предоставить его самому себе?» Епископ побагровел. «Ну, конечно же, нет. Не понимаю, почему тебе пришла в голову подобная мысль?» — вознегодовал он. «Просто на первое место я ставлю церковь. А это означает, что я не просто должен поступить правильно. Я должен поступить так, чтобы мой поступок был воспринят как правильный. А я-то думал, что после прожитых со мной вместе лет ты способна понять это». Степень собственного неведения вдруг ошеломила Айседору. Дело было не в отсутствии согласия с мнением мужа, но в неумении понять себя и его. Как могла она настолько плохо знать этого человека, чтобы не заметить, пропустить эти его качества? Эта рана оказалась настолько болезненной, что она готова была заплакать от одиночества и разочарования. Реджинальд все разговаривал сам с собой, вслух излагая свои мысли. «Возможно, придется поговорить с Гарольдом Петериджем. Он пользуется известным влиянием. В конце концов, делом заинтересуется и правительство». Епископ вновь заходил по комнате. «Скандал никому не нужен, и нам следует позаботиться о семье Рэмси. Его родные оказались в ужасной ситуации». Айседора смотрела на него, стараясь понять, сумел ли он хотя бы на мгновение подумать о самом Рэмси Парментере, о том страхе, которого тот не мог сейчас не испытывать, о Рэмси, раздираемом сомнениями, смятением и даже чувством вины. Кому сейчас более одиноко, чем ему? Способен ли Реджинальд подумать, что этому человеку, если он невиновен, необходимо предоставить какую-то духовную поддержку, дружескую помощь, помочь ему устоять и добиться оправдания? А если он виновен, разве не священник обязан выслушать его смятенную душу, помочь исповедовать грех, найти приемлемую форму раскаяния, помочь ступить на дорогу, ведущую обратно? Она не верила в то, что пути назад нет. Тот человек, которого она знала, мог сбиться с пути, мог совершить жуткую ошибку, однако он не относился к погибшим душам, его нельзя было бросить на пути, как ненужную больше вещь. Разве не в этом состояла суть всей обязанности церкви – проповедовать Евангелие всем народам, вызывать к покаянию всех, кто слышит? «Значит, ты едешь к Рэмси, так?» — спросила миссис Андерхилл с внезапной настойчивостью. Епископ остановился возле дальнего окна. «Конечно, еду», — ответил он сердитым голосом. «Я только что сказал это тебе. Поговорить с ним жизненно важно в настоящей ситуации. Мне нужно подробнее разобраться в ней. Только тогда я смогу принять обоснованное решение о том, как следует поступить наилучшим образом». Он расправил сюртук. «Пойду наверх в свой кабинет. Мне надо собраться с мыслями. Спокойной ночи». Жена не ответила ему, и он, как будто бы не заметив этого, вышел из комнаты, щелкнув за собой дверной защелкой.